и опять по темным залам пошла назад, все так же пробираясь по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной или привидения души нераскаянной. Часть вторая. Глава первая. Быть или не быть России, вот о чем дело идет. Россия, какова сейчас, должна сгинуть вся. Ах, как все гадко у нас! Житья скоро не будет. Давно девиз всякого русского есть: чем хуже, тем лучше. А вот уже революцию сделаем, и все будет по-новому. Это еще из передней, входя к Рылееву, услышал князь Валерьян Михайлович Голицын. Один из директоров тайного общества, отставной подпоручик Кондратий Федорович Рылеев, жил на Мойке, у Синего моста, в доме российско-американской компании, где служил правителем дел. По воскресеньям бывали у него русские завтраки. Убранство стола: скатерть камчатная, ложки деревянные, солонки петушьими гребнями, блюда резные, так же, как напитки и кушанья, водка, квас, ржаной хлеб, кислая капуста, кулебяка — все было знаменем древней российской вольности. Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к Отечеству. Не римский брут, а Вадим Новгородский, да будет нам образцом гражданской доблести, — говаривал Рылеев. Окна в нижнем этаже с высокими чугунными решетками. Квартира маленькая, но уютная. Хозяйкин глаз виден во всем. Кисейные на окнах занавески, белые, как снег. Горшки с бальзамином, бархатцем и под стеклянным запотелым колпаком лимончик, выросший из семечка. Клетка с канарейками. Пол свежую мастикую пахнущий. Домашнего изделия половички опрятные, образа с лампадками и пасхальными яйцами. Солнце било прямо в окна, кидая на пол косые светлые четырехугольники с черную тенью толстых, как будто тюремных, решеток. Канарейки заливались оглушительно, и казалось, что все это не в Петербурге, а в захолустном городке, в деревянном домике, такое простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное. Гостей много, все члены тайного общества. Сидели, стояли, ходили, беседуя, закусывая, покуривая трубки. Чтобы освежить воздух, открыли форточку. С улицы доносилось весеннее дребезжание дрожек, детский болтливый капель и воскресный благовест. Хотя уже с месяц, как Голицын принят был в общество, но на собраниях почти не бывал. Софья после разговора с ним на концерте в Ельгорского тяжело заболела. Он целые дни проводил у Нарышкиных, в тоске и тревоге, считая себя виновником ее болезни. Тем сильнее была радость выздоровления. Накануне доктор сказал, что опасность миновала. Голицын решил пойти к Рылееву, куда уже давно звал его Трубецкой. — А что, Нева еще не тронулась? — сказал кто-то среди наступившего молчания, когда они вошли с Трубецким. — Нет, а скоро должно быть. Лед потемнел, полыньи большие, мостки сняли, мосты развели. Такое же весеннее, веселое почудилось Голицыну в этих словах, как и в тех при входе услышанных: а вот уже революцию сделаем, и все будет по-новому. С любопытством вглядывался в лица. Не похожи на лица заговорщиков. Все молодые, тоже весенние, веселые. Милые дети, — думал он. Или, как пьяному кажется, что все пьяны, так ему, счастливому, что все счастливы. Трубецкой познакомил его с Рылеевым. Лицо смуглое, худое, скуластое, мальчишеское. Тонкие, насмешливо дерзкие губы. Большие прекрасные глаза, спокойно печальные, но в минуту страсти загоравшиеся таким огнем, что становилось жутко. Одет щеголем, но чуть-чуть безвкусно. пюсовый фрак, шитый, видимо, русским иностранцем с гороховой, слишком пестрый жилет со стеклянными пуговицами, кружевные рукавчики, слишком узкие, и в нем самом, так же, как и в квартире, что-то простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное. Беленький батистовый галстучек, повязан тщательно, должно быть, жениными ручками, потрепавшими его при этом по щеке с обычной ласкою. «Ах ты моя пыжечка, пульпушечка!» Волосы причесаны и напомажены гладко резедовой помадой, а один вихор на затылке торчит непокорный. Видно, мальчик-шалун, только притворился паинькой. — А я вас помню, князь, по ложе пламенеющей звезды, и еще раньше, в 14-м году, в Париже, — сказал Рылеев Голицыну, — вы, кажется, служили в Преображенском, а я в первой артиллерийской бригаде конной роте под прапорщиком. — Да, только вы очень изменились, я и не узнал бы вас, — сказал Голицын, который вовсе не помнил Рылеева. — Ну, еще бы, за 10-то лет. Ведь совсем дети были. — И теперь дети, — подумал Голицын. Русские дети взяли Париж, освободили Европу, даст Бог, освободят и Россию, — восторженно улыбнулся Рылеев и сделался еще больше похож на маленького мальчика. — А вы у нас 10-й князь в обществе, — прибавил с той уже милой улыбкой, которая все больше нравилась Голицыну. — Вся революция наша будет восстание варяжской крови на немецкую, Рюриковичей, на Романовых. Ну, какие мы Рюриковичи? Голицыных, как собак нерезанных, все равно, что Ивановых. А все-таки князь и камер-юнкер, — продолжал Рылеев с немного навязчивую откровенностью, как школьный товарищ с товарищем, — люди с положением нам весьма нужны. Да положение-то прескверное. Аракчеев на Медне сделал выговор. Хочу в отставку подать. Ни за что не подавайте, князь. Как можно, помилуйте. У нас такое правило — службу не покидать ни в коем случае, дабы все места значительные по гражданской и военной части были в наших руках. И что ко двору вхоже, пренебрегать отнюдь не следует. Если там услышите, что уведомить нас можете. Вон Федя Глиночка. Мы Глинку так зовем, правителем канцелярии у генерал-губернатора. Так он сообщает нам все донесения тайной полиции, этим только и спасаемся. Да я еще не знаю, принят ли в общество, — удивился Голицын тому простодушию, с которым Рылеев делал его своим шпионом. Не нужно разве обещание, клятвы какое, что ли? Ничего не нужно. Прежде клялись на Евангелие и шпагою, пустая комедия, вроде масонских глупостей, а нынче просто. Вот хоть сейчас даете слово, что будете верным членом общества. Голицын удивился еще больше, но неловко было отказывать, и он сказал: «Даю». — Ну, вот и дело с концом, — крепко пожал ему руку Рылеев. — А насчет княжества? Не думайте, что я из тщеславия. Хоть я и дворянский сын, а в душе плебей, недаром крещен отставным солдатом, бродягой и нищим. Кондратом, мужичьим именем, назван по крестному, оттого, должно быть, и люблю простой народ.